Глава 76. На площади Сан-Марко цыганка, торгующая венецианскими масками, решила отдохнуть, прислонясь к наружной стене базилики. Она выбрала для этого любимое место — маленькую нишу между двумя металлическими решетками в мостовой, идеально подходящую, чтобы поставить увесистый шест с товаром и полюбоваться закатным солнцем. За долгие годы она много чего повидала на площади Сан-Марко. Но то странное, что сейчас привлекло ее внимание, происходило не на площади, а под ней. Услыхав громкий шум у себя под ногами, она удивленно заглянула через одну из решеток вниз в тесную шахту глубиной 3 метра. В самом низу там был открыт проем, и кто-то со скребущим звуком вталкивал через него в шахту складной стул. К изумлению цыганки за стулом последовала симпатичная женщина со светлыми волосами, собранными в хвостик, которую явно подпихнули снизу. Она протискивалась через проем в узкий колодец. Поднявшись в нем на ноги, блондинка первым делом посмотрела вверх и была явно поражена, увидев цыганку, наблюдавшую за ней через решетку. Блондинка поднесла палец к губам и натужно улыбнулась, потом разложила стул, встала на него и потянулась к решетке. «Росточек-то не хватает изрядно», — подумала цыганка. «И что ты там делаешь-то?» Блондинка слезла со стула и обменялась фразами с кем-то внутри подземелья. Хотя в узкой шахте ей едва хватало места, чтобы стоять рядом со стулом, она еще потеснилась, и из подвала базилики в колодец поднялся второй человек. Высокий, темноволосый мужчина в элегантном костюме. Он тоже посмотрел вверх и встретился глазами с цыганкой, которую отделяла от него решетка. Потом, неловко изогнувшись, поменялся местами с блондинкой и взобрался на шаткий стул. Он был выше ее и потому сумел дотянуться до задвижки под решеткой и отодвинуть ее. После этого, встав на цыпочки, он уперся руками в решетку и толкнул ее вверх. Решетка чуть приподнялась, но ему пришлось ее опустить. «Поударси у наману!» — крикнула светловолосая женщина цыганке. «Дать тебе руку?» — переспросила мысленно цыганка, не имея желания вмешиваться в такие дела. «А что ты там делаешь?» Блондинка вытащила мужской бумажник, достала купюру в 100 евро и помахала. «Столько денег масками за 3 дня не наторгуешь». Но цыганка, не упуская случая поторговаться, покачала головой и показала 2 пальца. Блондинка вынула 2-ю купюру. Не веря своему счастью, цыганка, словно бы нехотя, пожала плечами в знак согласия и, стараясь сохранять безразличный вид, нагнулась, схватилась за прутья решетки и посмотрела мужчине в глаза, чтобы обоим действовать разом. Когда он снова толкнул решетку, цыганка потянула ее вверх руками, окрепшими за много лет ходьбы с товаром, и решетка поднялась наполовину. Едва она подумала, что дело сделано, как внизу раздался громкий треск, и мужчина исчез, рухнув обратно в шахту, складной стул не выдержал. Железная решетка в ее руках мигом сделалась тяжелее, и она подумала было, что придется отпустить, но мысль о 200 евро придала ей сил. И цыганка сумела таки откинуть решетку к стене базилики, о которую она ударилась с громким лязгом. Тяжело дыша, цыганка опустила взгляд в шахту на людей вперемешку с обломками стула. Когда мужчина встал и отряхнулся, она протянула руку за деньгами. Женщина с конским хвостом благодарно кивнула и подняла над головой 2 купюры. Цыганка потянулась, но не достала. «Дай же ему, он выше!» Вдруг из шахты послышался шум, внизу под базиликой громко зазвучали сердитые голоса. Мужчина и женщина в страхе крутанулись, отпрянули от проема. Потом наступил настоящий хаос. Темноволосый взял командование на себя. Он присел и решительно приказал женщине поставить ногу на ступеньку, которую, сплетя пальцы, сделал из ладоней. Она послушалась, и он толкнул ее вверх, держа купюры в зубах, чтобы руки были свободны. Она цеплялась за стены шахты и силилась дотянуться до верхнего края. Мужчина толкал ее выше, еще выше. Наконец ее пальцы ухватились за край. С огромным усилием, похожая на пловчиху, вылезающую из бассейна, она выбралась на мостовую. Сунув цыганке деньги, она мигом повернулась, встала у отверстия шахты на колени и протянула руку мужчине. Поздно. Сильные руки в длинных черных рукавах просунулись в шахту, точно хлесткие щупальца какого-то голодного чудища, схватили темноволосого за ноги и потянули обратно к проему. «Бегите, Сиена!» — крикнул он, пытаясь отбрыкиваться. «Бегите!» Цыганка увидела, как они встретились взглядами, полными боли и сожаления, и дело было кончено. Мужчину грубо втащили через проем обратно в базилику. Блондинка потрясенно смотрела вниз, глазами полными слез. «Простите меня, Роберт!» — прошептала она. Потом, секунду помолчав, добавила: «За все простите». Миг, и она ринулась в гущу людей, Ее конский хвост мотался туда-сюда, когда она неслась по узкому переулку Мерчериадель-Орлоджо, исчезая в пестрой венецианской толпе.